Озабоченный генерал, хозяин строящегося полигона, облетавший в этот яркий весенний день свои обширные владения на вертолете, по своей занятости, конечно, не видел и не мог видеть ни старого карагача, ни солдат возле него, на какое-то время оторвавшихся от работы. Но именно он, как никто на всем обширном пространстве, видел целое и осознавал его значение и конечный смысл. Ему был подчинен этот объект, и требование абсолютной секретности еще больше усложняло его задачу. И несмотря на умение и опыт, генерал всегда, каждую минуту своего пребывания здесь, был готов к любой неожиданности. Сейчас сверху он видел разворот свершавшегося. И хотя все шло строжайше по утвержденному графику, его не покидало чувство опасности, незавершенности. Постоянно тревожила мысль, что к концу срока полезут обязательные просчеты и недоделки. Но, с другой стороны, он по своему же опыту знал, что в таком всеобъемлющем замысле не может быть все гладко, и что это понимает не только он, но понимают и наверху. Это несколько успокаивало. Каким-то шестым чувством он надеялся, что к сроку все окажется в порядке. Если необходимое движение будет осуществляться ежедневно и ежечасно с точностью маятника, что в комплексе все самые разнородные, намеченные к осуществлению программы, будут безукоризненно пригнаны друг к другу и сольются в одно целое, что для этого работает множество людей, самых блестящих умов, что страна в послевоенной разрухе и бедности, отказываясь от самого необходимого, все-таки смогла свершить этот невероятный шаг, и теперь через 2-3 месяца предстояло поставить логическую точку. Знал он также, что последние месяцы проскочат как один миг, что не успеешь оглянуться, и начнут съезжаться эксперты, ученые и военные, наблюдатели и комиссии. И все это разношерстное и единое по своей сути хозяйство придется размещать и устраивать. И что этих что было много. Даже он, начальник строящегося объекта, первостепенной государственной важности, к которому стекались самые дотошные сведения, вплоть до появления в запретной зоне отставшего от людей одичавшего верблюда и до ссоры двух молодых офицеров в одном из подразделений, не мог всего вспомнить и перечислить. Он верно угадал одно. Время прошло мгновенно, травы побурели под безжалостным солнцем, и вот уже лето перевалило за первую половину. Покатился к концу и август, на объекте стало необычайно людно и напряженно. Не заставили себя ждать и всевозможные комиссии, в том числе и правительственные. С одной из них прилетел и Брюханов с группой специалистов своего главка. Съезжались ученые и военные, спешно дооборудовались наблюдательные пункты, разворачивались приготовления к различным экспериментам, все, что просили и требовали. Ни у кого не хватало ни пространства, ни отведенного по графику времени. За несколько суток до условного часа Ч на объект прибыл со своими людьми и многочисленными специально сконструированными для данного испытания приборами и Лапин Ростислав Сергеевич, спешно прервавший свой летний отдых и отменивший намечавшуюся поездку на торжество к Чубареву, о чем он и сообщил в Холмск телеграммой. Лапин появился на объекте взъерошенный, сердитый. Его слишком поздно известили о предстоящем. Устройство, аппаратуру для эксперимента пришлось разрабатывать буквально за считанные недели.